верив пациента чудотворным рукам Елены Яниди, я могу быть спокоен. «Да хранят вас обитатели Олимпа», — произнес он на чистейшем, даже щегольском английском. Не дожидаясь моей реакции, удивления, изумления, он повернулся и пошел, поигрывая мускулатурой. Из бокового коридора неожиданно появилась уборщица, толкая перед собой тележку со своей уборщицкой утварью. Щетки, порошки, ведра. Увидев нашего мужичонку, она испуганно шарахнулась к стене, роняя с тележки щетки, тряпки. Но он, даже не удостоив ее взглядом, прошествовал мимо. «Ого, знакомец-то, похоже, известный бандит, если вселяет такой ужас. Хорошенькое знакомство мы свели». Катьку вместе с госпожой Яниди и прочей медицинской челядью сглотнули двери, ведущие вглубь больницы. Я осталась одна. Елена Яниди, Елена Яниди, где я встречала это имя? Встречала ведь. И вдруг меня как ошарашило. Яниди, ведь это женский род от фамилии Янидис, фамилии Мемоса. Бог ты мой, как же он стал мне далек, если эта простейшая мысль не пришла мне в голову. Однако ведь все-таки понимание обожгло. Но скорее обожгло ощущение отчужденности, которое, мне когда-то казалось, никогда не должно было наступить. Так может, она его родственница? Глупости. Янидисов, как у нас, Ивановых. Тем более, что Янидис в переводе и означает Иванов. Минут 20 их не было, потом вышла Елена. «Все в порядке. Перелома нет. Сейчас девочки наложат тугую повязку, и все. Скоро будет бегать на свидание». «Со свиданиями потерпит до Москвы», — сказала я. «Как знать, как знать. Греция — страна опасная». Елена дернула плечом, качнула грудью. Мне не следовало этого говорить, я не хотела этого говорить, но сказала. «А знаете, я в Москве встречала вашего однофамильца Мемоса Янидиса. Не знаете такого?» «Он режиссер-документалист, приходил к нам в редакцию. Правда, давно это было, лет 30 назад». Елена ответила не сразу, она улыбнулась. И улыбка эта, сверкающая, вдвое моложе ее самой, была ответом, которого я подсознательно ждала и боялась. «Это мой муж», — наконец произнесла она. «Он бывал в Москве между арестами, перед полковниками. Он рассказывал, что ему помогали в какой-то редакции. Обо мне он ничего не рассказывал, понятно. Иначе Елена как-нибудь среагировала бы на мою фамилию. Тогда она осталась безучастна, зато теперь продолжала светиться, сразу став иной. Куда девалась сумрачная непроницаемость лица?» «Вы знаете Мемоса?» «О, чудесно! Я сделаю ему сюрприз. Мы поедем в Эгину. Это остров, там у нас дом. Я сегодня же позвоню ему, и все. Он будет так рад, мой Мемос». Опять-таки, не нужно было спрашивать, проявлять интерес, но я спросила, идиотка, «Вы давно женаты?» «Какое мне дело до этого?» «Почти 30 лет», и снова сверкнула улыбкой. Но вообще-то мне кажется, что мы были вместе всегда».